Глава 9. Гойлс. На следующее утро в квартире лорда Питера собралась компания из 4 человек. Самым жизнерадостным ее членом, несмотря на пульсирующее плечо и сильную головную боль, был, несомненно, сам лорд Питер, окруженный подушками и возлежавший в кресле с чашкой чая и тостами. Доставленный домой в карете скорой помощи, он тут же погрузился в целительный сон и проснулся в 9 утра с абсолютно чистой и бодромыслящей головой. Соответственно, мистер Паркер, полунакормленный и обремененный тайнами признания вчерашнего вечера, был поспешно отправлен в Скотланд-Ярд, где он тут же пустил в ход хорошо отлаженный механизм по поимке убийцы лорда Питера. «Только не рассказывайте ничего о вчерашнем нападении на меня», – напутствовал его Питер. «Скажите, что он должен был быть задержан в связи с Риздейлским делом. Довольно с них и этого». Голодный и мрачный, Паркер вернулся к 11 и теперь поглощал остывший омлет, запивая его стаканом кларета. Мисс Мэри Уимзи, сжавшись в комок, сидела у окна. Ее коротко подстриженные золотистые волосы словно светились в бледных лучах осеннего солнца. Ей удалось позавтракать раньше, и теперь она рассеянно смотрела на Пикадилли. Первый выход этим утром ей пришлось осуществить в халате лорда Питера. Но теперь на ней были шерстяная юбка и темно-зеленый свитер, привезенные в город 4-м членом компании, который в данную минуту с аппетитом поглощал жаркое, деля с Паркером графинчик кларета. Это была невысокая, довольно полная и удивительно живая пожилая дама с блестящими черными бусинами глаз и седыми волосами, убранными в изысканную прическу. Из всей четверки она выглядела бодрее и спокойнее всех, несмотря на проведенную в поезде ночь. Впрочем, она была раздосадована, о чем и заявила некоторое время спустя. Это была вдовствующая герцогиня Денверская. «И дело не в том, Мэри, что ты так неожиданно исчезла, к тому же перед самым обедом, доставив нам столько хлопот и беспокойства. Бедная Эллен даже потеряла всякий аппетит. Как она расстроилась. А ведь ты знаешь, как она заботится о том, чтобы сдерживать свои чувства. Уж не знаю зачем. Некоторые из великих мужей вовсе не считали это недостатком. Я сейчас говорю не совсем не о южанах, но, как справедливо указывает мистер Честертон, например, Нельсон, который, безусловно, был англичанином, если только не шотландцем или ирландцем. Не помню, но как бы там ни было, в любом случае великобританцам, если это еще что-то значит в наши дни в эпоху свободной республики. Смешное название всегда приводит мне на память свободную апельсиновую республику. Не взяв с собой приличной одежды, забрать машину, так что мне пришлось отправляться в 1:15 из Нортальертона. Странное время для начала путешествия, да еще таким плохим поездом, который прибыл только в 10:30. И к тому же, если тебе приспичило мчаться в город, почему все надо делать так скоропалительно? Если бы ты удосужилась посмотреть расписание перед отъездом, ты бы обратила внимание, что в Нортальертоне тебе придется ждать целых полчаса. Вполне достаточное время для того, чтобы собраться. Гораздо приятнее, когда даже глупые поступки совершаются продуманно и аккуратно. А уж срываться так и нестись сюда, чтобы надоедать и расстраивать мистера Паркера. Хотя, я думаю, ты хотела видеть Питера. Несомненно, было глупым поступком. И знаешь, Питер, если ты собираешься посещать низкопробные заведения, битком набитые русскими и неоперившимися социалистами, тебе следует быть более осмотрительным и не бегать за ними. Пусть лучше пьют кофе, слагают бессмысленные вирши и портит себе нервы. Я могла бы и сама все рассказать Питеру о них, если он еще не знает. Впрочем, теперь он с ними познакомился. Мисс Мэри при этом замечании страшно побледнела и бросила взгляд на Паркера, который ответил скорее ей, чем вдовствующей герцогине. «У меня еще не было времени переговорить с лордом Питером». «Мы все обсудим», – добродушно отозвался лорд. «Если это только окончательно не подорвет мою расшатанную нервную систему и не вызовет горячку. Вы добрая и заботливая душа, Чарльз. Не знаю, что бы я без вас делал. Единственное, о чем я жалею, что этот старьевщик оказался таким непроворным и не успел занести свой хлам внутрь на ночь. Просто удивительно, сколько может быть медных шишечек на стойке кровати. Видел ведь, что падаю, и ничего не мог поделать. Впрочем, что такое стойка кровати? Великий детектив, хотя и потрясенный зверским обращением с ним 15 убийц в масках и вооруженных тесаками, быстро пришел в себя благодаря своей крепкой конституции и здоровому образу жизни. Невзирая на удушающую атмосферу конспиративного клуба, в котором он был вынужден пребывать, а? Телеграмма? Спасибо, Бантер. Лорд Питер прочел послание с явным удовлетворением, так как углы его губ затрепетали, когда он запихивал сложенный листок себе в бумажник. Позвав Бантера, он попросил убрать поднос и заменить охлаждающую повязку на лбу. Устроившись поудобнее, лорд Питер откинулся на подушки и с оттенком злорадного удовольствия приступил к допросу мистера Паркера. «Ну и что вы тут вчера поделывали с Мэри?» «Полли, ты созналась ему, что ты убийца?» «Одна из самых неприятных вещей на свете – узнать после мучительного и долго вынашиваемого признания, что в нем никто не сомневался, и оно не произвело ожидаемого впечатления. Мистер Паркер просто ни с того ни с сего потерял всяческое самообладание. Он вскочил на ноги и воскликнул без всякого видимого повода. «Все абсолютно безнадежно!» Мэри тоже вскочила на ноги. «Да, созналась!» – вызывающе выкрикнула она. «И это правда!» Твое драгоценное дело закончено, Питер. Милочка, тебе следовало бы дать возможность своему брату самому судить о своих делах, непоколебимо заметила вдовствующая герцогиня. Однако, полагаю, Поле права, откликнулся его светлость. Надеюсь, я не ошибаюсь на этот раз. Как бы там ни было, приятель уже пойман, так что скоро мы все узнаем. Мэри задохнулась и, сжав руки, сделала шаг вперед. Паркер был потрясен до глубины души при виде столь отважной реакции на разразившуюся катастрофу. Как полицейский он был изумлен, но как человек он не мог не бросить на помощь этому величественному вызову. «Кто пойман?» – спросил он странно изменившимся голосом. «Гойлс, собственной персоной», – небрежно ответил лорд Питер. «Удивительно быстро сработали, а? Но поскольку он не придумал ничего умнее, как сесть на паром в Фокстоне, особых сложностей у них не было». «Это неправда!» – топнула ногой Мэри. «Это ложь! Его не было там, он не виновен! Это я убила Денниса!» «Замечательно!» – подумал Паркер. «Замечательно!» «Но к черту Гойлса, чем он заслужил такое отношение к себе?» «Мэри, не будь дурой», – спокойно ответил лорд Питер. «Да», – невозмутимо поддержал его вдовствующая герцогиня. «Я как раз хотел сказать тебе, Питер, об этом мистере Гойлсе. Какое ужасное имя!» «Мэри, милочка, мне он никогда не нравился, даже когда против него и не выдвигалось никаких обвинений. К тому же он еще и подписывается Гео. Понимаете, мистер Паркер, Гео. Вместо Георг. Гео Гойлс. Я никак не могла отделаться от впечатления, что его зовут Гаргулья. Я чуть было не написала тебе, дорогой, чтобы ты повидался с мистером Гойлсом в городе. Когда я начала размышлять обо всей этой истории с рвотным корнем, у меня возникло ощущение, что все это не без его влияния». «Да», — ухмыльнулся Питер, — «ты всегда находила его несколько тошнотворным, не правда ли?» «Как вы можете, Уимзи?» Укоризненно проворчал Паркер, не спуская глаз с Мэри. «Какая разница?» – откликнулась девушка. «Если ты не можешь вести себя как джентльмен, Питер...» «Черт возьми!» – взорвался пострадавший. «Приятель без малейших на то оснований всаживает мне пулю в плечо, разбивает мне ключицу, врезает меня головой в шишковатую кровать второй свежести и смывается. А когда я в самых мягких парламентских выражениях называю его тошнотворной личностью, моя родная сестра заявляет, что я веду себя не по-джентльмейски». «Моя миленькая дельца, В собственном доме вынужден сидеть со зверской головной болью, поедать тосты с чаем и наблюдать, как вы тут наслаждаетесь жарким, омлетами и первосортным кларетом. «Глупый мальчишка», — заметила герцогиня. «Нашел, из-за чего нервничать. Кстати, тебе пора принимать лекарства. Будьте любезны, мистер Паркер, позвоните в колокольчик». Мистер Паркер молча повиновался. Мэри бесшумно приблизилась к брату и остановилась рядом. «Питер, почему ты считаешь, что это сделал он?» — промолвила она. «Что сделал?» «Выстрелил в тебя», — прошептала она еле слышно. Появление мистера Бантера с холодным компрессом слегка разрядило напряженность атмосферы. Лорд Питер залпом проглотил снадобье, позволил поправить себе подушки, измерить температуру, сосчитать пульс, поинтересовался, нельзя ли ему съесть яйцо, и закурил сигарету. Мистер Бантер удалился. Присутствующие расположились в более удобных креслах и почувствовали себя счастливее. «Ну, старушка Полли», — произнес Питер, — «не надо расстраиваться. Я случайно наткнулся на этого Гойлса вчера в вашем советском клубе. Я попросил мисс Таррен представить меня, но как только он услышал мое имя, то тут же сделал ноги. Я бросился за ним, намереваясь всего лишь побеседовать, но тут этот идиот остановился, разрядил в меня свою пушку и был таков. Глупее не придумаешь. Мне было известно, кто он такой. У него не было ни малейшей возможности скрыться». «Питер», — страдальческим голосом промолвила Мэри. «Послушай, Полли», — ответил Уимзи, — «я все время думал о тебе. Честное слово, я бы не стал его арестовывать. Лично я не предъявлял ему никакого обвинения. Не правда ли, Паркер? Что вы сообщили в Скотланд-Ярде, когда были там сегодня утром?» «Попросил задержать голоса как свидетель по Ридсдейлскому делу», — медленно ответил Паркер. «Ему ничего о нем не известно», — упрямо повторила Мэри. «Его даже рядом не было. В этом он совершенно невиновен». «Ты так думаешь?» — без оттенка юмора переспросил лорд Питер. «Зачем же тогда громоздить всю эту ложь, чтобы выгородить его, если он невиновен? Не слишком сходятся концы с концами, Мэри. Ты знаешь, что он там был, и подозреваешь, что он виновен». «Нет». «Да», — возразил Уимзи, удерживая ее своей здоровой рукой и не давая ей отойти. «Мэри, ты задумалась над тем, что ты делаешь? Ты уже свидетельствуешь и ставишь под угрозу жизнь Джеральда только для того, чтобы укрыть от закона человека, которого сама подозреваешь в убийстве своего жениха и который, вне всяких сомнений, пытался прикончить меня. Такое давление на свидетельницу абсолютно недопустимо», — с мученическим видом воскликнул Паркер. «Не обращайте на него внимания», — продолжил Питер. «Неужели ты действительно считаешь, что поступаешь правильно, Мэри?» Девушка с беспомощным видом пару минут смотрела на своего брата. Питер отвечал ей подбадривающим взглядом из-под своих бинтов, и вызывающее выражение мало-помалу начало исчезать с ее лица. «Я скажу правду», — наконец промолвила Мэри. «Умница», — промолвил Питер, протягивая руку. «Прости меня, я знаю, что тебе нравится этот тип, и мы с Паркером по достоинству оцениваем твое решение. И это правда. Но впредь, старушка». «А вы записывайте, Паркер». «Вся эта история с Георгом началась очень давно. Ты был тогда на фронте, Питер, но, думаю, тебе говорили. И, конечно, выставили все в наихудшем свете». «Я бы не стала этого утверждать, милочка», — ставила герцогиня. «Я, по-моему, сказала Питеру, что нам с твоим братом не понравился молодой человек, несмотря на наше краткое знакомство. Если ты помнишь, мы не часто с ним виделись. Он явился без приглашения на выходные, когда в доме было полным-полно народа, и, похоже, не заботился ни о чем удобстве, кроме собственного. И ты же сама, моя милая, сказала, что он был совершенно необоснованно груб с бедным старым лордом Маунтвизлом». «Он сказал ему, что он думает», — возразила Мэри. «Конечно же, бедному лорду Маунтвизлу трудно смириться с тем, что современное поколение привыкло серьезно дискутировать со старшими, а не просто ворковать с ними. Когда Георг высказывал свое мнение, он считал, что это обычный аргумент в споре. Ну, конечно, только посвященные могли принять огульное отрицание всего, что говорил несчастный старик, за аргументированный спор, заметила герцогиня. Единственное, что я сказала Питеру, насколько я помню, что, на мой взгляд, манеры мистера Гойлса лишены изысканности, как и его взгляды, независимости и самостоятельности. «Лишены независимости и самостоятельности?» — воскликнула Мэри, широко раскрывая глаза. «Да, дорогая, я так думаю. Обо всем этом не впервые задумываются, и люди нередко выражали свои мысли в куда более интересной форме. Как сказал папа, или это был кто-то другой?» «А вы нынче, чем хуже выражаетесь, тем достойнее вас считают, хотя вы не говорите ничего нового. Как Браунинг и все эти странные метафизики. Никогда не разберешь, кого они на самом деле имеют в виду. Свою возлюбленную или святую церковь. Все так высокопарно и возвышенно. Ничего общего с прелестным святым Августином. Сомневаюсь, чтобы в его времена устраивались ежегодные благотворительные распродажи и чаепития в церковных приходах. По-моему, мы сегодня под миссионерством понимаем что-то совсем другое. Он-то хорошо в этом разбирался. Помните историю с Мандрагорой?» «Ага, вспомнила. Это слово – манихейство. Как же его звали? Случайно не Фауст? Или я путаю его с оперным персонажем?» «В общем, как бы там ни было», – продолжила Мэри, не пытаясь расшифровать ассоциативную вязь мыслей герцогини. «Георг был единственным человеком, которого я любила, и он им остается. Правда, все нам представлялось таким безнадежным. Может, ты, мама, и не говорила о нем ничего особенного. Зато Джеральд говорил массу ужасных вещей». «Да, он сказал ему то, что он думает», – проговорила герцогиня. «Знаешь, современному поколению свойственно это. И я согласна с тобой, дорогая, что непосвященному уху это может показаться довольно грубым». Питер улыбнулся, а Мэри невозмутимо продолжила. «У Георга попросту не было денег. Он действительно так или иначе все, что у него было, отдал лейбористской партии, а потом еще и лишился службы в Министерстве информации. Там сошлись, что он слишком симпатизирует зарубежным социалистам. Это было страшно нечестно. Как бы там ни было, он не был в этом виноват. А Джеральд повел себя по-зверски и заявил, что если я окончательно не порву с ним, он прекратит высылать мне деньги. Так что я была вынуждена это сделать, но, естественно, это никак не повлияло на наши взаимные чувства. К чести мамы, должна сказать, что она вела себя более достойно. Она обещала помочь нам, если Георг устроится на работу. Но если бы он устроился на работу, мы бы уже и не нуждались в помощи». «Но, дорогая моя, не могла же я настолько оскорбить мистера Гойлса, чтобы предложить ему жить на содержании у собственной тещи?» – изумилась герцогиня. «А почему бы и нет?» – откликнулась Мэри. «Георг считает смешными все эти старомодные представления о собственности. К тому же, если бы ты дала мне это, были бы мои деньги. А мы убеждены в том, что мужчины и женщины равны. Почему кто-то один все время должен быть кормильцем?» «И все же», — возразила вдовствующая герцогиня, «я не могу себе представить, чтобы мистер Гойл согласился жить на незаработанные деньги. Тем более, что наследственная собственность порицается им». «Это софистика», — не слишком убедительно заметила Мэри. «Тем не менее, вот так обстояло дело», — поспешно добавила она. «Потом, после войны, Георг уехал в Германию изучать там проблемы труда и социализма. И казалось, нас ничего не ждет. Поэтому, когда появился Деннис Каткарт, я сказала, что выйду за него». «Зачем?» – спросил Питер. «Мне всегда казалось, что он тебе ничуть не подходит. Я хочу сказать, он был тори и занимался дипломатией, насколько я понимаю, так сказать, совершенно буржуазный тип. Я думаю, между вами даже ничего общего не было». Да, но его совершенно не волновали мои убеждения. Я попросила его дать обещание, что он не будет надоедать мне приемами и дипломатами. И он пообещал. Он сказал, что я смогу жить как угодно, с одним условием, чтобы я его не компрометировала. Мы собирались переехать в Париж и вести совершенно независимый друг от друга образ жизни, не обременяя друг друга. Уж по крайней мере лучше, чем оставаться здесь, выйти за кого-нибудь из нашего круга, участвовать в благотворительных базарах, смотреть поло и принимать принца Уэльского. Поэтому-то я и согласилась выйти за Денниса. Я не испытывала к нему никаких чувств, впрочем, как и он ко мне. Я поступила так, чтобы меня оставили в покое. «И Джерри не возражал относительно наследства?» – поинтересовался Питер. «О нет, он не считал Денниса большой находкой. Как бы я хотела, чтобы Джеральд не был таким вульгарным, таким прямолинейным в этом раннем викторианском духе. Но после Георга, – заявил он, – ему остается лишь благодарить небо, чтобы мой выбор не пал на нечто еще худшее». «Запишите это, Чарльз», – сказал Уинзи. И сначала все казалось замечательным, но по мере того, как развивались события, настроение у меня все больше ухудшалось. Меня охватила какая-то тревога. Деннис был таким невероятно замкнутым. Конечно, я хотел, чтобы меня все оставили в покое, но иногда мне становилось по-настоящему страшно. Нет, он был вежлив. Даже когда он терял рассудок и его охватывала страсть, что случалось нечасто, он был абсолютно корректен. Почти противоестественно, как в этих странных французских романах, знаешь, Питер, безумная страсть, но полностью лишенная личного начала. «Чарльз, старик!» – воскликнул лорд Питер. «Это важно. Вы понимаете, о чем это говорит?» «Нет». «Ну, не важно. Валяйте дальше, Полли». «У тебя не болит от меня голова?» «Дьявольски, но мне это нравится. Пожалуйста, продолжай. Я не нежная лилия. Мне действительно страшно и интересно. Мне и за неделю не удалось столько раскопать, сколько ты сейчас рассказал». «Правда?» Мэри взглянула на Питера. В ее взгляде не осталось и следа враждебности. «Я думала, ты никогда не сможешь этого понять». «О, Господи!» — воскликнул Питер. «Отчего же?» Мэри покачала головой. «В общем, все это время мы переписывались с Георгом, и вдруг в начале месяца от него приходит письмо, в котором он сообщает, что возвращается из Германии и получает работу в «Ударе грома». Это еженедельник социалистов с начальным жалованием в 4 фута в неделю. И не соглашусь ли я бросить этих капиталистов, переехать к нему и стать честной трудящейся женщиной? Он сможет обеспечивать меня должностью секретарши. Я буду печатать на машинке, помогать ему, и мы будем вместе писать статьи. Поэтому он надеется, мы будем получать 6-7 фунтов в неделю, на что можно жить припеваючи. С каждым днем перспектива жизни с Деннисом пугала меня все больше и больше, поэтому я согласилась. Но я знала, что это вызовет страшную ссору с Джеральдом, и к тому же мне действительно было стыдно. О помолвке было объявлено, о ней столько говорилось, и все меня уговаривали. К тому же Деннис мог сильно испортить жизнь Джеральду. Он был из таких людей. Поэтому мы решили бежать и заключить брак, чтобы избежать всяких неприятностей. «Понятно», — откликнулся Питер. «К тому же и в газетах это выглядело бы выгодно, а? Дочь Пэра выходит замуж за социалиста. Романтическое бегство на мотоцикле. 6 фунтов в неделю. Этого достаточно», — говорит ее светлость. «Какая ты свинья!» — воскликнула Мэри. «Прекрасно!» — ответил Питер. «Я понял. Значит, все было организовано так, чтобы романтичный Гойлс похитил тебя из Риздейла. Но почему из Риздейла? Гораздо проще это было бы сделать в Лондоне или Денвере». «Нет, по той простой причине, что он должен был ехать на север. Если бы он остался в городе, об этом всем было бы известно. Как бы там ни было, мы не хотели откладывать». «Ну хорошо, а почему в такой несусветный час, в 3 ночи?» У него была встреча в среду вечером в Нортлертоне. Он собирался забрать меня по пути, отвезти в город и сразу заключить брак по особому разрешению. Времени у нас было в обрез, так как на следующий день Георг должен был быть на службе. Понятно. Теперь я продолжу, а ты меня остановишь, если я ошибусь. В среду вечером ты поднялась к себе в 9:30. Сложила чемодан, ты не подумала написать письмо для безутешных друзей и родственников? Да, я написала, но... Естественно, потом, я думаю, ты легла, по крайней мере, откинула одеяло и смяла постель. Да, я прилегла. И хорошо, что я это сделала, учитывая то, что последовало потом. Верно. Ночью у тебя не было бы времени смять постель. И об этом так или иначе стало бы известно. Кстати, Паркер, когда Мэри вчера исповедовалась вам в своих грехах, вы делали записи? Да, ответил Паркер. Если вы сможете прочесть мою стенографическую запись. Надеюсь, сказал Питер. Ну, смятая кровать опровергает твою версию о том, что ты вовсе не ложилась, не правда ли? А я считал ее такой удачной. Недостаток опыта, сочувствием ответил ей брат. В следующий раз у тебя получится лучше. Сложить длинную ложную версию, лишенную противоречий, не так-то просто. Кстати, ты слышала, чтобы Джеральд выходил в 11:30, как это утверждает Петтихрю Робинсон? Черт бы побрал его уши. «Кажется, я слышала, как кто-то ходил», — ответила Мэри. «Но я не задумывалась над тем, кто это может быть». «Понятно», — откликнулся Питер. «Когда я слышу ночью, что по дому кто-то ходит, мне тоже хватает щепетильности не задумываться над тем, кто это и чего ему надо». «Естественно», — вмешалась герцогиня. «Особенно в Англии, где об этом вообще не принято задумываться». Должна сказать, что это очень тактично с твоей стороны, дорогой. Если тебе что-то нужно, делай это тихо, не афишируй свои намерения. Тебе эта интеллигентность была свойственна уже в детстве. Ты был очень наблюдательным малышом, дорогой. Каковым и остался. С неожиданной симпатией улыбнулась Мэри. От старых привычек трудно избавиться, ответил Уимзи. Ну-с, продолжим. В 3 часа... Ты вышел на встречу с Гойлсом. Зачем ему потребовалось подходить к дому? Гораздо безопаснее было бы встретиться с ним на аллее. Я знала, что не смогу выйти через ворота, не разбудив Хардроу, и что мне придется где-то перелезать через ограду. Она может и... Я бы исправилась, но не с тяжелым чемоданом. Так что Георгу все равно бы пришлось перелезать. Вот мы и решили, что он подойдет к дому и поможет нести чемодан. К тому же у двери оранжереи мы наверняка не разминулись бы. Я послала ему план расположения дорожек. Ты видела Гойлса, когда спустилась вниз? Нет, по крайней мере, нет, я его не видела. Только труп бедного Денниса и склонившегося над ним Джеральда. Первое, что мне пришло в голову, что Джеральд убил Георга. Поэтому-то я и сказала: «О, Господи, ты убил его!» Питер бросил взгляд на Паркера и кивнул ему головой. Потом Джеральд перевернул его, и я увидел, что это Деннис. И тут я совершенно определенно услышала какие-то удаляющиеся звуки в кустах, словно треск сучьев. И тут я спохватилась. Где же Георг? О, Питер, и вдруг я все так ясно увидела у себя перед глазами. Я представила, как Деннис натолкнулся на Георга, поджидающего меня, и напал на него. Я уверена, он мог это сделать, возможно, приняв его за грабителя и узнав, кто он такой, попросту желая разделаться с ним. И во время борьбы Георг застрелил его. Это было ужасно. «Бедная девочка!» — ласково похлопал по плечу Питер свою сестру. «Я не знала, что делать», — продолжила девушка. «Понимаешь, у меня было так мало времени. Единственное, о чем я могла думать, это как сделать так, чтобы никто не заподозрил, что здесь был кто-то чужой. Поэтому мне надо было быстро придумать объяснение, почему я сама оказалась внизу. Для начала я швырнула свой чемодан за кусты. Джерри был занят телом и не обратил внимания на него. Ты же знаешь, Джерри никогда ничего не замечает, пока ему не пихнешь под нос. Но я понимала, что если бы выстрел Фредди, и Марчбанки тоже должны были бы его слышать. Поэтому я притворилась, что тоже его слышала, и кинулась на поиски грабителей. Слабоватая отговорка, но ничего лучше я тогда придумать не могла. Джеральд послал меня в дом за помощью, и когда я поднялась на площадку, версия была уже готова, и я еще очень гордилась собой, что не забыла чемодан. «Ты запихала его в сундук», — добавил Питер. «Да, я пережила страшный шок, когда увидел в то утро, как ты роешься в нем». «Он не может сравниться с тем шоком, который пережил я, обнаружив в нем мелкий песок». «Мелкий песок?» «Из оранжереи». «Боже милосердный!» — воскликнула Мэри. «Ну, продолжай. Ты постучала к Фредди и Петтигрю Робинсону, потом заперлась в своей комнате, чтобы уничтожить прощальное письмо и раздеться». «Да, боюсь, у меня это получилось не слишком естественно. Но вряд ли мне кто-нибудь поверил бы, что я отправилась на охоту за грабителями в шелковом белье и с аккуратно завязанным шарфиком, заколотым золотой булавкой». «Конечно, представляю, как тебе было трудно». «Ну и тут все вышло как нельзя лучше. Все поверили, что я просто хотела избавиться от миссис Петтигрю Робинсон. Естественно, кроме нее самой». «Да, это проглотил даже Паркер. Не правда ли, старина?» «Да, совершенно верно», – мрачно подтвердил Паркер. «Конечно, с этим выстрелом я допустила страшную промашку», – продолжила Мэри. «Понимаешь, я все это так подробно объясняла, а потом выяснилось, что выстрела вообще никто не слышал. А потом стало известно, что все произошло в зарослях и совсем в другое время. А потом на дознании мне ничего не оставалось делать, как придерживаться своей версии. И дело приняло еще худший оборот, и они обвинили Джеральда. Даже в самом страшном сне мне не могло такое привидеться. Теперь я, конечно, понимаю, как им были на руку мои дурацкие показания». «Отсюда и рвотный корень», — добавил Питер. «Я попал в такую ужасную переделку», — продолжила бедная Мэри, «что решила лучше молчать, чтобы не усугубить положение». «А сейчас ты продолжаешь считать, что это сделал Гойлс?» «Я не знаю, что и думать», — ответила девушка. «Не знаю. А кто еще мог это сделать, Питер?» «Честно говоря, старушка», — ответил его светлость, — «если это не он, тогда я не знаю, что и думать». «Видишь, он бежал», — промолвила Мэри. «Да, стрелять и убегать он мастак», — мрачно согласился Питер. «Если бы он так же не поступил с тобой, — медленно проговорила Мэри, — я бы никогда не призналась. Скорее бы умерла. Но все эти революционные доктрины, когда подумаешь о Красной России и всей крови, пролитой там во время восстаний, мятежей и прочим, мне кажется, воспитывает презрение к человеческой жизни». «Мне не кажется, милая, — вставила герцогиня, — чтобы мистер Гойлс проявлял такое же презрение к собственной жизни. Постарайся непредвзято взглянуть на факты. Стрелять в людей и убегать не слишком героично, по крайней мере, согласно нашим представлениям». «Единственное, чего я не понимаю», — внезапно перебил Уинди, — «как в зарослях оказался револьвер Джеральда?» «А вот мне бы хотелось знать», — заметила герцогиня. «На самом ли деле Деннис был шулером?» «А меня интересует зеленоглазый кот», — добавил Паркер. «Деннис никогда не дарил мне кота», — сказала Мэри. «Но вы были с ним когда-нибудь в ювелирном магазине на улице Деляпе?» «О да, сотни раз. Но он подарил мне черепаховый гребень с бриллиантами и никаких котов». «Ну, теперь мы можем полностью пренебречь вчерашним изысканным признанием», — заявил лорд Питер, с улыбкой посматривая записи Паркера. «Неплохо, Полли, совсем неплохо. У тебя настоящий талант к романтическому сочинительству. Нет, я серьезно. Тебе не хватает только большего внимания к подробностям. Например, ты не могла тащить смертельно раненого человека до самого дома и при этом не запачкать кровью пальто. Кстати, Гойлс вообще-то был знаком с Каткартом?» Мне об этом ничего не известно. Ну, потому что у нас с Паркером есть альтернативная версия, которая снимает с Гойлса худшую часть обвинения. Скажите, старина, это была ведь ваша идея. Паркер описал в общих чертах версию с шантажом и самоубийством. Звучит правдоподобно, заметил Мэри. Я имею в виду с академической точки зрения, но совсем не похоже на Георга. Шантаж ведь это так отвратительно, не правда ли? Ну, самое разумное – пойти и повидаться с Койлсом, предложил лорд Пита. Какова бы ни была разгадка этой загадки, она находится у него в руках. Паркер, старина, мы приближаемся к концу наших розысков.